все равно разглядел, какую книгу он читает. По пути домой поискал в интернете автора этого произведения и сильно удивился, какого рода литература привлекает моего преподавателя. В мое отсутствие фамильяры отработали все задания безупречно. Кирилла проведали, еду ему отнесли. Грима подготовила подробный отчет. Никаких экстренных ситуаций за это время не случилось. Даже сайт с картами на моем ноутбуке оказался на месте. Значит, мод на этот раз не злоупотреблял интернетом. А нет, злоупотреблял. Просто до сих пор не научился удалять историю своих запросов. Судя по данным, он несколько часов рассматривал фотографии кошек. Ну ладно, это он заслужил. Первый учебный день прошел отлично. Я чувствовал себя полным сил и даже ощущал, какой потенциал до сих пор остается нераскрытым. Если даже после первого занятия у Бражникова я уже смогу перегнать многих лекарей, то что же будет потом? Однако следующий день обещал быть труднее. Утром я дождался очередного отчета о самочувствии Кирилла, а после этого направился на юг Санкт-Петербурга. В воскресенье придется потратить на посещение Купчино и окружающего его района трущоб. Не могу же я постоянно связываться с Кириллом только через фамильяров. Нам нужны новые телефоны с защищенным каналом связи. И чувствую, влетят они мне в копеечку. Я покинул метро, прошел несколько кварталов и, наконец, оказался там, где заканчивается жизнь законопослушных граждан. Территория бандитов, воров и прочих непризнанных обществом людей. И, черт подери, неприятно это осознавать, но я почувствовал, будто спустя много лет вернулся в родной дом. Все-таки полгода, проведенные здесь, дали о себе знать. Именно здесь лежат мои истоки, как Павла Булгакова. Здесь я познакомился с новым для меня миром, научился управлять своей магией и защищаться от нападок головорезов. Здесь мы с Кириллом жили полгода. А точнее, выживали. Атмосфера в трущобах отвратительная. Я даже воспользовался массовым анализом, чисто из интереса. Хотелось узнать, насколько здесь изменилась обстановка. Но она ничуть не изменилась. Кругом инфекции, раны, запущенные хронические заболевания. Да, помню, много же мне доводилось возиться с местными жителями, чтобы заработать хотя бы пару копеек нам с Кириллом на хлеб и чистую воду. Но самое неприятное в трущобах – это чувство, что за тобой постоянно кто-то наблюдает. И оно преследовало меня даже сейчас. «Ты глянь-ка, кто объявился! Серый, скажи, что мерещится! Или это наш старый добрый Лепила?» «А то, может, меня мой глаз обманывает?» — спросил своего подручного одноглазый мужчина. Имени этого человека толком никто не знал. Перед новыми знакомыми он каждый раз представлялся разными именами, но в трущобах его называли бесом. В основном за его непредсказуемый характер и гнилое нутро, из-за которых он и лишился своего левого глаза. «Ты прав, бес!» — просипел Серый. «Наш Пилюлькин вернулся! Ты посмотри, как разоделся, зараза! Видимо, все-таки нашел себе клиентов побогаче нас. Только мальца с ним вместе не вижу. Раньше они были не разлей вода. Может, продал его, чтобы приодеться?» «Это вряд ли. Он мальца везде за собой таскал. И защищал. Нет, Серый, думаю, старина Булгаков обзавелся деньгами. И допустил самую крупную ошибку в своей жизни». Бес ухмыльнулся, обнажив желтые зубы. «Вернулся туда, где излишки денег. Это общее достояние. Пойдем, посмотрим, куда прется этот полоумный». За мной следят. Пока что два человека. Я их очень хорошо помню. Удобная штука этот массовый анализ. Мне даже оборачиваться не приходится, чтобы понять, кто меня преследует. Один без глаза, второй с пробитым брюхом, которое я же и зашивал. Некогда мои постоянные клиенты. Теперь потенциальная опасность. Но пока что избавляться от преследователей я не буду. Может, им хватит ума самим от меня отстать. Тем более я уже добрался до торговца, который меня интересует. Спустившись в темный подвал, вход в который был сокрыт в одном из проулков, я оказался у массивной металлической двери с домофоном. Пальцы сами вспомнили номер, на который нужно позвонить. Затем последовал знакомый голос, пароль, и я уже внутри. Хорошо, что пароль пока что не сменили. Других точек черного рынка я и не знаю, а телефоны доставать как-то нужно. «О, Булгаков!» — изобразил радушие полный усатый мужчина, больше напоминавший грязного кабана, чем человека. «Заходи, присаживайся. Давно я тебя в наших краях не видел». «Я ненадолго. У меня есть только один заказ». Я остановился около прилавка, за которым сидел торговец. «Мне нужны еще два телефона, Митрофан. Такие же, как я заказывал в прошлый раз». «Вот, побольше бы таких покупателей, как ты, Булгаков», — расхохотался он. «Чем чаще люди теряют мои товары, чем чаще приходят за новыми». «Ближе к делу», — попросил я. «Если его не заткнуть, будет разглагольствовать, пока ночь не наступит. А задерживаться в трущобах до темноты — очень плохая идея». «Есть у меня то, что тебе нужно», — кивнул он. «А у тебя есть то, что нужно мне?» «Ей же, верно?» «Если цена мобильников не изменилась, есть», — ответил я. «Деньги я с собой принес, наличкой». «Да не, что ж ты, старый друг», — покачал головой Митрофан. «Деньги — это само собой, но мне нужно кое-что еще». «Не понимаю, на что ты намекаешь», — ответил я. «Долгов у меня перед тобой никогда не было и не будет». «А вот это ты зря», — усмехнулся он и тер кулаком сальные усы. «Возможно, тебе забыли объяснить, но просто так из трущоб никто не уходит. Тем более от меня. Ты представляешь, какие я сколачивал бабки на твоей горе-конторе». «Я работал на другого человека, а что он тебе отчислял, не мои заботы». «Этот другой человек уже умер. Так что теперь ты мой сотрудник. Если ты намекаешь, что мне нужно вернуться и продолжать лечить твоих отморозков, предупреждаю сразу, этот вопрос не обсуждается», — холодно ответил я. «А я не намекаю, Паша, я тебе прямо говорю». Он ухмыльнулся и поднял из-под стола пистолет. «Приказываю, если быть точным. Вольно я тебе не давал. От меня можно уйти только двумя способами. По моему согласию, на волю. Или без моего согласия в могилу». «Опусти пистолет. По-хорошему», — терпеливо попросил я. «И никто не пострадает. С тебя телефоны, с меня деньги. И это мой окончательный ответ». «Я бы на твоем месте не спешил с окончательным решением, Паша», — продолжал напирать Митрофан. «Ты уже одной ногой в могиле. На том свете тебе телефоны вряд ли понадобятся. Так что выбирай, дружище. Ты со мной?» Анализ показал, что Митрофан абсолютно спокоен. Он без колебаний выстрелит в любой момент. И горевать обо мне не станет. Если захочу отступить назад, снаружи меня ждут еще двое. Они на Митрофана, скорее всего, не работают. Но ободрать мне будут рады. Куда ни глянь, везде смерть. Ладно, господа, придется вам кое-что напомнить. Кажется, вы уже забыли, как меня прозвала банда из соседнего района после тщетной попытки завоевать мою старшую клинику. Уже догадываюсь, какие завтра слухи пойдут по темным улочкам. Глава 4. Доктор Смит. Да, в этом мире я не всегда имел репутацию доброго доктора, который готов помочь каждому встречному. Вернее, даже обитая в трущобах, я всегда старался помогать любому, кто нуждался в помощи. Но очень часто прием местных пациентов заканчивался поножовщиной. Кто-то не хотел платить за услуги, а кто-то и вовсе пытался меня обокрасть сразу после того, как я восстанавливал его организм. Вот только без наказания такие попытки я никогда не оставлял. Но свою недобрую славу я впервые получил после того, как на мою клинику устроили рейд бандиты из недружественного этому района. Поначалу они приходили ко мне по одному и настойчиво требовали, чтобы я отчислял им процент от продаж. Почему-то их не смущал тот факт, что я уже платил за аренду помещения одному из местных авторитетов, которого на данный момент в живых уже нет. И вот когда они явились в клинику с оружием, я уже показал им, что лекарская магия очень хорошо умеет не только дарить здоровье, но и отнимать его. Живыми в тот день ушли лишь 2 человека из 7, и то потому, что я их отпустил. В тот день ко мне и привязалась кличка «Доктор Смерть». «Вижу, ты совсем не боишься, Митрофан», — улыбнулся я и поднял руки вверх. «Только это не храбрость, а глупость. Не пытайся мне угрожать своей лекарской магией, Паша». Торгаш помотал пистолетом из стороны в сторону, чем лишний раз убедил меня в своем спокойствии. При должной сноровке можно было бы уже вырвать ствол из его руки, но я не боевик. Я привык решать вооруженные конфликты другими методами. Серьезно, Павел? Не пытайся. Пуля быстрее магии. Ты в безвыходном положении. А мне твои мозги отскребать от стен совсем не хочется. Пуля говорит быстрее магии. Может, это и так. Но только если речь идет о пуле, которую уже успели выпустить. А Митрофан это сделать не успеет. Я направил в его мышцы предплечья поток магии и вызвал сокращение всех сгибательных мышц. Кисть, держащая пистолет, резко согнулась, и дуло нацелилось на самого Митрофана. Готов поклясться, что он с перепугу чуть сразу же не выстрелил сам себе. Торговец ничего не успел даже ответить. Я знал заранее, какими будут его дальнейшие действия. Анализ показывал, как сокращается мышечная ткань. А это значит, что я могу читать все его движения. Этот трюк я уже много раз использовал. В теории, если овладеть этой техникой в совершенстве, можно одолеть в ближнем бою любого противника, каким бы навыками он ни овладел. «Тихо, тихо!» – прошептал Митрофану я. «Не советую дергаться. Вдруг палец случайно нажмет на спусковой крючок?» Торговец попытался повернуть руку иначе, но уже было слишком поздно. Я зафиксировал все его мышцы. Теперь, как бы он ни изловчился, пистолет всегда будет целиться ему в грудь. Как я и ожидал, Митрофан в отчаянии попытался отпустить пистолет. Но и этого у него не вышло. Все мышцы кисти зафиксированы. Даже палец от спускового крючка не убрать. «Что ты творишь, Булгаков?» — взревел он. «Неужели не понимаешь, что за меня будут мстить?» «Насколько помню, камер у тебя здесь нет, Митрофан». Я окинул его каморку взглядом. «Никто не догадается, что это сделал я. Но, в общем-то, я пока что не собираюсь тебя убивать». «Тогда что тебе нужно?» – затрясся он. «Да я уже 10 раз тебе повторил. 2 телефона, защищенной линией. Отдашь, и я уйду. Больше не увидимся». «Хорошо!» – стиснув зубы, кивнул торговец. «Хорошо, Булгаков. Ты меня убедил. Клади деньги на стол, а я отдам тебе телефоны. Потом отпустишь мою руку, и мы разойдемся, как старые друзья. Ты ведь отключишь свою магию? Не обманешь меня?» «Обманывать я тебя не собираюсь. Не в моем стиле. В отличие от тебя. О каких деньгах ты говоришь? Думаешь, я тебе хоть копейку заплачу после того, как ты наставил на меня пистолет?» Усмехнулся я. «Нет уж, просто отдавай телефон и делу конец». «С такими, как он, по-другому нельзя». Я пытался провести честную сделку, но он сам же ее и запорол. Теперь соглашаться на старые условия нельзя. Если решит, что я дам слабину, сразу же после отключения лекарской магии снова схватится за пистолет. «А я думал, что слухи преувеличены». Он утер выступивший пот свободной рукой. «Но нет, ты и вправду заслужил свое прозвище. Интересно, со своими дворянами ты такой же смелый? Или лебезишь перед ними, как тряпка?» Грохот выстрела. Митрофан запищал от ужаса. Пуля пролетела в 1 сантиметр от его уха. Я только перераспределил тонус его мышц и заставил сделать предупредительный выстрел. Разумеется, не в тело. Однако пуля попала в одну из коробок с его товарами, а оттуда полилась густая темно-фиолетовая жидкость. Я хорошо знаю, что это такое. Дурманящее зелье. Не то, о котором упиваются в трущобах. Дорогое. Скорее всего, Митрофан планировал продать его более серьезному заказчику. «Ай-яй-яй-яй-яй», — покачал головой я. «Неудачно получилось. Надеюсь, у тебя не было планов на это зелье». «Соскрести с пола уже вряд ли получится. Но можешь попытаться, когда я уйду». «Черт, забирай! Забирай свои проклятые телефоны, Булгаков, и уходи отсюда!» — заорал торговец. Он сорвался на крик не из-за приступа злости. Скорее всего, из-за выстрела у него стоял нестерпимый писк в ушах, из-за которого Митрофан даже собственного голоса не слышал. Торговец положил на стол 2 короба с мобильными телефонами. Я быстро закинул их в сумку. Но снять магию с Митрофана так и не успел, поскольку именно в этот момент дверь за моей спиной открылась. И начался хаос. За несколько минут до этого. «Значит, поступаем так, Серый». Бес вытер сопли, громко шмыгнул и нащупал в своем кармане нож-бабочку. «Как только дверь откроется, я сразу же приставлю нож к шее Булгакова. Ты в этот момент сорвешь с его плеча сумку. В этом проулке нас никто не увидит. А значит, и поживиться добром нашего докторишки. Кроме нас будет некому». «Я тут подумал», — хмыкнул Серый. «Подумал?» — хохотнул бес. «С каких пор ты себя этим утруждаешь?» «Можешь меня не слушать, бес, но у меня есть другая идея. Возможно, она тебе придется по душе. Все-таки возиться с Булгаковым — это слишком слабо. Есть вариант понаваристее». «Это ты о чем?» — нахмурился одноглазый бандит. «Мы уже упустили свой шанс на прошлой неделе, помнишь? Пока мы с тобой грабили квартиру Сизова, кто-то попытался вломиться к Митрофану. Его остановили не мы. Если бы мы тогда обратили внимание на эту возню, смогли бы втереться в доверие к торгашу. Может, работать бы на него стали». «Не думал, что когда-нибудь скажу это, но ты прав», — бес задумчиво почесал щетину. «Можно поступить по-хитрому. Заглянем внутрь прямо сейчас. Скажем Митрофану, что Булгаков пришел сюда, чтобы его обокрасть». «А он нам поверит?» «Скорее же он нам поверит, чем этому зазнавшемуся дворянину», — воскликнул бес. «Мы сцапаем Булгакова и... А дальше я не придумал. Он ведь будет отнекиваться, спорить». «Так не дадим ему спорить. Просто глотку ему перережем без разговоров», — воодушевился Серый. «А потом расскажем Митрофану, что Булгаков собирался его убить». «Но ты голова, Серый!» Изобразив уродливую улыбку, оскалился бес. «Ты сегодня сам не свой. Смотри, не перегрей себе мозги, а то еще лопнут». Бум! Бандиты вздрогнули. В подвале послышался выстрел. Бес и Серый удивленно переглянулись, а затем, достав ножи, рванули вниз, в обитель Митрофана. Когда дверь распахнулась, в узкую комнату влетели два уже знакомых мне мордоворота. Именно они и преследовали меня снаружи. Видимо, Митрофан не стал запирать электронный замок двери, чтобы в случае неудачи кто-нибудь смог прийти к нему на выручку. «Руки вверх, Булгаков!» — проорал один из них. «А ну иди сюда!» Зажали с двух сторон. Митрофан уже готов воспользоваться ситуацией и взять под контроль свою руку. Так еще и эти двое с ножами. Но решение этой ситуации проще не придумаешь. Я резко пригнулся, а затем настроил тонус мышц торговца на прямо противоположный и заставил своего старого знакомого сделать два выстрела. Двое бандитов тут же рухнули на пол. Стрелять чужой рукой непросто, поэтому одного из них, одноглазого, Митрофан только ранил. Повредил легкое. Второй же встретил пулю лбом. Удивительно, что это ему навредило. Мне кажется, я бы даже с анализом не смог найти внутри его черепной коробки что-нибудь важное для жизнедеятельности организма. Митрофан побледнел. На этот раз я позволил ему выронить пистолет, и тот с металлическим звоном упал к моим ногам. Трогать оружие я, разумеется, не стал. Не стоит оставлять здесь свои следы. Я даже дверь открывал, предварительно надев перчатки. «Ну что ж ты так, Митрофан? Двух своих помощников положил». Поправляя свою сумку, произнес я. «Ну, всего тебе хорошего. Будем надеяться, что это наша последняя встреча». Больше торговец ничего не ответил. Я же покинул его подвал и постарался как можно скорее выбраться из трущоб. Выстрелы наверняка уже слышали. Не хватало еще, чтобы сюда стянулись все местные отморозки. До станции метро Купчино я добрался без приключений. Преследовать меня никто не стал, да и вряд ли кто-то будет тратить на это время. Обычно обитатели этого места из своих берлог выбираются только, чтобы совершить мелкий грабеж. Были там, конечно, и настоящие профессионалы, но большая их часть уже вымерла. В частности, те, кто пытался пробраться в сокровищницу императора еще до того, как я решил сам задаться этой целью. Другими словами, преследовать меня некому. У Митрофана тоже нет таких связей. Сомневаюсь, что кто-то из его знакомых убийц согласится взяться за человека, живущего в пределах императорского двора. Чтобы нанять специалиста вроде Шепота, нужны очень большие деньги. Уже в метро я распаковал свои телефоны. На всякий случай убедился, что в них не встроены жучки. Но у Митрофана не было шанса, чтобы засунуть туда свои пальцы. Вот если бы сделка проходила честно, он бы обязательно выгадал момент, чтобы установить за мной слежку. В этом я не сомневаюсь. В целом, то, что случилось в трущобах, меня совсем не удивило. Нечто подобное я и ожидал, когда готовился к этой вылазке. Все прошло даже лучше, чем предполагалось. Я был готов к тому, что придется с целой толпой охраны сразиться, но Митрофан так до сих пор и не додумался нанять к себе хоть кого-нибудь для защиты лавки. Я могу его понять, доверять там некому. Оказавшись дома, я сразу же поручил Моту отнести мобильник Кириллу. Через час нам с ним удалось связаться. Судя по голосу, брат все еще был не в восторге из-за того, что мне приходилось держать его в заперти. Но уже начал постепенно смиряться. «Все это как-то неправильно, Паш», – неожиданно произнес он, когда мы уже собирались закончить беседу. «Ты-то о чем?» «Можешь мне не верить, но я беспокоюсь из-за того, что теперь я не смогу посещать школу», – ответил он. «И дело не в друзьях, не в обществе. Просто получается, что я стану первым безграмотным Булгаковым. А как же мое образование?» «Удивлен, что ты об этом заговорил», – усмехнулся я. «Помню, раньше тебя загнать в школу было невозможно». «Сам посуди», – продолжил он. «Мне пришлось бросить школу, когда на нас напали убийцы. Теперь пришлось бросить еще раз. Это что ж получается? Когда все закончится, я пойду в 7-й класс уже в 3-й раз? Это же позор!» «Не беспокойся на этот счет. Я уже все продумал. Когда опасность минует, я отдам тебя в частную школу, в которой можно пропустить несколько классов. Но только в том случае, если ты будешь готов к тому моменту сдать экзамены», – объяснил я. «В ближайшие дни я передам тебе учебники. Если у тебя, конечно, есть мотивация заниматься учебой». «Конечно, есть. Я уже поставил себе цель. Раз ты говоришь, что шанс излечиться ей, значит, нужно уже готовить планы на будущее». Вот это мне уже нравится. Наконец-то я смог одолеть его упадническое настроение. Пусть лучше занимается делом. Меньше будет думать о попытках побега. «А какую ты себе поставил цель, если не секрет?» – поинтересовался я. «Спрашиваешь еще. Я хочу восстановить отцовскую клинику. Ее ведь тоже сожгли. А было бы здорово открыть свое дело, когда все закончится. Значит, нужно поступать в лекарскую академию», – заключил Кирилл. «Отличная цель, дружище. Тогда жди Гриму или Мота с охапкой учебников. Я подберу тебе толковые материалы. Может, за этот год так потянешь предметы, что уже в следующем поступишь сразу в выпускной класс». «А такое возможно?» – удивился Кирилл. «Все зависит только от тебя». После разговора с братом я почувствовал прилив воодушевления. Все-таки приятно иметь хотя бы одного по-настоящему близкого человека. К счастью, пока что у Кирилла ремиссия. Болезнь о себе не напоминает уже довольно долго. Но и я не сидел на месте. У меня есть целых 2 способа излечить брата от этого недуга. Оба, правда, трудно реализуемые, но я все же буду стремиться сразу к 2 из них. Чаша очищения и магический анализ. Один из этих вариантов все равно рано или поздно окажется в моих руках. Я взглянул на сумку с оружием наемного убийцы. И мне в голову пришла мысль, как раз и навсегда избавить нас с Кириллом от нависшей угрозы. Шепот не сдавался. После всех пережитых унижений он уже не мог отказаться от заказа. Хотя эта мысль стала все чаще посещать его после того, что с ним сотворил Павел Булгаков. Даже мысль о проникновении на территорию императорского двора вызывала непреодолимый страх. Нелогичный, неестественный ужас. Умом шепот Булгакова не боялся. Но ничего не мог поделать со своими эмоциями. Ведь лекарь-то что-то прокрутил в его теле, и теперь его собственный организм стал ему врагом. Шепот расположился в самом дешевом отеле неподалеку от центра города. Здесь его страх находился ровно посередине между непереносимым ужасом и полным спокойствием. Этот дискомфорт убийца еще мог перенести. Поэтому решил задержаться здесь. Выждать момент, когда воздействие магии Булгакова ослабнет. И тогда он снова сможет выдвинуться на территорию двора. И убьет Павла. Придется мне убить шепота. Но так, чтобы никто и никогда не понял, что это сделал я. Чтобы даже у гильдии убийц и их заказчиков не возникло никаких подозрений. Если бы шепот погиб сразу же после встречи со мной, причину его смерти поняли бы все. Но есть способ поступить иначе. Пока что у меня есть окно для действий. Но оно стремительно сокращается. Скоро убийца сможет вернуться на территорию императорского двора. А значит, я должен себя обезопасить. И план у меня уже есть. Думаю, к концу недели я уже смогу его осуществить. Понадобится лишь 1 свободный вечер и помощь одного из моих верных соратников. Проклятие! Хоть новых фамильяров ищи. Имеющиеся уже используются на полную. Жаль, что эти животные официально запрещены. Я бы с радостью подкопил средства и приобрел бы еще какого-нибудь водного питомца, чтобы контролировать все зоны Санкт-Петербурга. С этими мыслями я проснулся и с ними же направился на работу. «Павел Андреевич, ну наконец-то настал этот день!» В коридоре меня поймал Кимма Кейнилайнен. Финский лекарь поймал мою руку и несколько раз ее потряс. «Меня посадили в соседний кабинет с вашим. Сможем делиться опытом не только в свободное время, но и на работе. Например, на перерывах». «Да откуда же у него столько энергии? Я стараюсь соблюдать режим дня, но даже у меня по утрам нет столько сил. Он что, на каких-то зельях сидит?» «Если будут вопросы, обращайтесь, доктор Кайнилайнен», — ответил я. «Кстати, сегодня с нами должен связаться управляющий. Я уже собрал все вещи для переезда в новую квартиру. Если он вам позвонит быстрее, чем мне, предупредите меня». Никаких улик я у себя в квартире не оставил. Мот и Грима вылетели заранее, причем с сумкой шепота. А свой запасной мобильный я теперь ношу с собой. Скорее уж его украдут из моей квартиры, чем из моих брюк. «Так разве господин управляющий с вами еще не связался?» – удивился Кайнилайнен. «Мне уже выдали ключи от квартиры. Вам их должны выдать в ближайшее время». «Управляющий упоминал, что ваше жилье смотрят, прежде чем переводить вас на новое место». Ну кто бы сомневался. Готов поспорить, это опять командир Коршунов постарался. Видимо, решил, что со второго раза точно что-нибудь у меня найдет. И нашел бы, но я это предусмотрел и избавился от всего, что могло вызвать подозрение. Даже лоток Мота выкинул, несмотря на его возмущение. Теперь жить со мной в одной квартире фамильярам уже не удастся. По крайней мере, пока Кайнилайнен не вернется в Финляндию. Но у меня есть идея, куда могут перекочевать животные. Финн прошел свой кабинет, но стоило ему исчезнуть, как на меня набросился Евгений Кириллович. «Улаков, вы об этом говорили? Об этом?» – протараторил он. «И вам доброе утро, господин Гаврилов», – усмехнулся я. «Что за паника началась?» «В нашем дневном стационаре десятки людей. Откуда они взялись?» – развел руками он. «Вы ведь упоминали, что у вас есть какая-то идея. Это она?» «Да ничего особенного. Помните, в прошлую пятницу я уходил в инфекционное отделение, чтобы помочь господину Загорскому с новой инфекцией?» «И? Вы что, позвали сюда заразных людей?» – оторопел Гаврилов. «В плане инфекционных болезней у них никаких патологий больше нет», – объяснил я. «Но я договорился с Юрием Витальевичем, чтобы всех пострадавших направили к нам. Ну, сами понимаете, нужно же еще раз их обследовать, купировать осложнения. Ну, все как обычно. Вернее, я позвал сюда всех, кроме Биркина. Аристарх Иванович ко мне больше не приблизится, если, конечно, не захочет рискнуть здоровьем. Но на подобный риск даже такой психопат не пойдет». «С ума сойти, Павел Андреевич!» Гаврилов впервые выглядел таким удивленным. «Значит, можно считать, что мы уже победили Ломоносова? Если мы обследуем всех собранных вами людей, к концу дня наше сражение подойдет к концу». «Именно так я планировал. Только не спешите об этом распространяться. Знаете же, что Максим Владимирович большой любитель играть не по правилам. Как только он поймет, что мы его уже обгоняем, он обязательно попытается предпринять контрмеры». Гаврилова я предупредил на всякий случай. Уж до чего я привык продумывать тактику на все возможные форс-мажоры, и на то, и на этот раз я был уверен, что мы победим. В конце дня главный лекарь отправит отчет в орден лекарей. А как будет развиваться судьба нашего отделения в дальнейшем – это вопрос. Если нам позволят развернуть полноценный дневной стационар, метаться между поликлиникой и отделением мы уже не сможем. Кому-то придется стать заведующим и отказаться от работы на приеме в поликлинике. И есть риск, что мы с Гавриловым не сойдемся во мнениях. Я прошел свой кабинет, попросил пациентов подождать несколько минут до начала приема, а затем завел разговор с Анастасией Ковалевой. К этому разговору я готовился все выходные. «У меня есть к тебе вопрос, Настя». Я уселся за свой компьютер и открыл медицинскую информационную систему. «Чем могу помочь?» «Мне нужна информация об Анне Николаевне Шолоховой», — прямо сказал я. «Вижу, ты с ней хорошо знакома. Постоянно приводишь ко мне на прием ее приятелей. «Видимо, она тебе доверяет, верно?» «Да», — напряглась Ковалева. «Павел, но именно поэтому я не могу рассказывать о ней все, что мне известно». «Хм, вот как?» Мои глаза бегали по монитору. «Я уже нашел то, что искал, но мне требовались объяснения. Вижу, что Анна Николаевна посещает нашего психолекаря каждую среду ровно в полдень. И, как я посмотрю, это длится... Ого, уже больше года!» «Вот только отчеты Владыкина засекречены. Не все лекари имеют доступ к записям этого специалиста. Интересное выходит совпадение. Анну Николаевну должен был убить шепот. Я задавался вопросом, кто и зачем мог заказать ее голову. И тут выясняется, что она каждую неделю ходит к Владыкину, который как-то связан с моими врагами. Чувствую, все это взаимосвязано. Пойми, Настя, мне действительно нужно знать, зачем Анна Николаевна посещает нашего психолекаря. Вижу по твоим глазам, что тебе известен ответ на этот вопрос», — продолжил настаивать я. «Она моя близкая подруга, Павел. Понимаю, что мы с ней многим тебе обязаны, но я не могу, это же предательство». «Ты права. И госпожа Шолохова явно стоит ценить твою преданность. Это очень хорошая черта, правда?» — кивнул я. «Однако твоей подруге угрожает смертельная опасность. Ее хотят убить. И чтобы разобраться с этой проблемой, я должен получить ответы на заданные вопросы». «Убить?» — Ковалева прикрыла ладонями рот. «Значит, это не просто паранойя. Значит, она была права». «А вот теперь подробнее, Настя», — попросил я. «В чем она была права?» «Если ты пообещаешь, что это останется между нами, я все расскажу», — сдалась медсестра. «Только все гораздо серьезнее, чем ты думаешь. Подумай, хочешь ли ты это знать?» Глава пятая. «О, вот как чувствовал, что нужно копать направление Шолоховой. Ну не просто же так она оказалась одной из целей шепота. Значит, если верить словам Анастасии, в этом деле как-то замешана семья императора. Вот это уже действительно интересно. Хорошо, что я забрал сумку шепота. Без нее я бы не напал на след еще одного покушения, окутанного сетью интриг. Да и в целом мне эта сумка еще здорово пригодится. Даю слово, что от меня эта информация никуда не уплывет», — пообещал Ковалева я. «Дознаватели, служба безопасности, муж Анны Николаевны, никто от меня об этом не узнает. Как раз наоборот, я заинтересован в том, чтобы помочь баронессе. Ситуация, конечно, опасная. С одной стороны, лезть в дела императорской семьи не самая лучшая идея. Но в то же время, думаю, в данном случае испортить отношения с государем я не рискую. И этому есть простое объяснение. Сам факт, что кто-то нанял шепота для убийства Анны Николаевны, означает, что император здесь не замешан. Какой смысл ему или членам его семьи пользоваться услугами убийц, если можно просто воспользоваться своей властью? Очевидно, все куда сложнее, чем кажется на первый взгляд». «Хорошо, я расскажу», — решила Ковалева. «Госпожа Шолохова поделилась со мной этим еще месяц назад». «Прости, что сходу перебиваю, а не объяснишь, как так вышло, что ты, в принципе, так близка с Анной Николаевной?» — поинтересовался я. «А этой истории намного больше лет. Изначально моя семья работала прислугой в доме отца Анны. Мы с ней познакомились еще в детстве, вернее, она старше меня на 5 лет, но мы все равно нашли общий язык. Постоянно прикрывали друг друга. Потом она помогла мне устроиться в эту клинику». «К тому моменту Анна уже вышла замуж за старика Шолохова», — объяснила Анастасия. «Теперь все понятно. Значит, их узы образовались давным-давно. А я все никак не мог понять, каким же образом могли так тесно связаться баронесса и простая медсестра. Мне ведь сразу показалось странным, что баронесса ожидала меня в покоях Анастасии, а затем начала через нее направлять сюда своих знакомых. Причем у многих из них были проблемы интимного характера, с которыми люди порой даже к лекарю обращаться стесняются. Ковалева доверяет мне, а Шолохова — Ковалевой. И теперь по этой доверительной цепочке я могу выяснить очередную тайну императорского двора». «В общем, как бы это тебе помягче описать?» — Анастасия отвела взгляд. «У Анны Николаевны есть любовник». «Ну, это уж слишком мягко сказано», — хмыкнул я. «Об этом я уже догадался. Причем любовник у нее не один. И не два, и не три». «Да, ты только не подумай, Павел. Она не из таких, В смысле, дело не в легком поведении, просто госпожа Шолохова больна», — подметила Анна. «Герпес я ей уже вылечил». «Да не про герпес», — помотала головой медсестра. «Дело вот в чем». Настя стукнула указательным пальцем по своему виску. «В голове». «А вот это уже интригует», — я сложил руки на груди. «Продолжай». «Это и есть причина, по которой она ходит к нашему психолекарю. Она всего один раз рассказала мне об этом и больше не упоминала», — произнесла Анастасия. «У нее повышенная либидо». «Нимфомания, что ли?» — удивился я. «Ну, что-то подобное я предполагал. Я, конечно, понимаю, что муж старше нее раза в два, если не в три. Но оправдать этим ее множественные похождения было бы глупо. Значит, все это время за этим стоял вполне реальный диагноз. Доводилось мне несколько раз пересекаться с такими пациентами в прошлом. Причем я видел оба пола с этим недугом. И пациенток с нимфоманией, и пациентов с сатириазисом. Это заболевание практически в 100% случаев является нарушением психических функций. У некоторых людей даже становится чем-то вроде ОКР. Другими словами, кому-то, чтобы успокоиться, надо 10 раз проверить, заперты ли двери, или тщательно вымыть руки даже тогда, когда делать этого не нужно. А кого-то нарушения в головном мозге принуждают искать половых партнеров одного за другим. Это чревато очень большим количеством осложнений. Инфекции, передающиеся половым путем, нежелательные беременности, психологические травмы, снижение работоспособности. Всего и не перечислить. И вылечить это одними таблетками не выйдет. Спасти такого человека может только качественная когнитивно-поведенческая терапия с хорошим специалистом. «Так Владыкин лечит ее от этого заболевания? Она поэтому его посещает?» — уточнил я. «Да, он даже выделяет ей столько талонов, чтобы она могла приходить без свидетелей. Поэтому она и посещала его всегда в один и тот же день, в одно и то же время. Это специально выделенный для нее час. Борис Геннадьевич уже давно пытается помочь ей». «Ну, судя по всему, тщетно», — приподнял одну бровь я. «Я бы так не сказала, ей уже стало гораздо легче, чем раньше», — не согласилась со мной Анастасия. «Страшно представить, что же тогда происходило с ее либидо до начала лечения у Владыкина. Выходит, психолекарь здесь ни при чем». «И это обыкновенное совпадение?» «Стоп!» — отрезал я. «Погоди, Насть. Но каким образом все это связано с императорской семьей? Уж не хочешь ли ты сказать, что Анна Николаевна... любовница самого...» «Нет-нет, сам император тут ни при чем», — замахала руками девушка. «Суть в другом. Анна сказала, что несколько недель назад ей... в общем, она провела время с одним человеком и случайно увидела переписку в его телефоне. Там активно шла беседа на тему того, как подставить брата нашего государя, Михаила Сергеевича Романова. Сам Александр IV в этом деле не замешан, насколько я знаю». «Да отгадаю. И этот человек заметил, что Анна увидела эту переписку», — предположил я. «Именно. Он угрожал Анне. Сказал, что за ней будут следить. И пообещал, что расскажет ее мужу о том, что она с ним переспала, если она не будет держать рот на замке», — объяснила Ковалева. «Ага, понимаю. Анна Николаевна, очевидно, особой любви к своему мужу не питает. Но лишаться статуса и личных покоев в императорском дворце, разумеется, не хочет», — рассуждал я. «Значит, служба безопасности об этом человеке она не доложила». «Нет», — помотала головой медсестра. «Но ее начало беспокоить тревожное предчувствие, будто за ней не просто следят. Госпожа Шолохова опасается, что на нее готовится убийство». «Невероятная сообразительность для легкомысленной баронессы. Только я ни за что не поверю, что она заметила насланного на нее шепота. Он, конечно, попался в мою ловушку, но дилетантом я бы его не назвал». «Предчувствием ее выводы не обосновать», — подметил я. «Может, ей уже угрожали? Или кто-то из знакомых намекнул, что за ней ведется слежка?» «Думаю, дело в ее магии. Она ведь тоже вышла из дворянской семьи. Я еще в детстве замечала, что члены ее рода странно себя ведут, но при этом никогда не замечала, чтобы они колдовали», — продолжила Анастасия. «Как оказалось, все дело в интуиции. Анна и ее родственники способны предчувствовать приближение угрозы. Что ж, теперь все встает на свои места. Без ответа остался лишь один вопрос. «Госпожа Шолохова рассказала тебе, кто этот человек?» — спросил я. «Кто решил действовать против Михаила Романова?» «Она мне доверяет, Павел, но не настолько, чтобы рисковать своей жизнью. Анна Николаевна ничего мне о нем не рассказала. В таком случае мне придется предложить тебе немного откорректировать условия нашего договора». Я скрестил руки и посмотрел Насте в глаза. «Мне нужно рассказать об этом всего одному человеку». «Что? Павел, ты же обещал!» «И не стану нарушать обещания. Поэтому и обсуждаю это с тобой». «Но кому ты хочешь это рассказать?» «Самой Анне Шолоховой», — ответил я. «Мне нужно поговорить с ней. С глазу на глаз. Но я не хочу делать это у тебя за спиной. Я ведь дал слово, что буду держать язык за зубами. Однако, если ты хочешь, чтобы Анне Николаевне никто не навредил, нужно устроить нам встречу». «У меня есть время подумать», — напряглась Анастасия. «У тебя-то время есть, а вот есть ли оно у баронессы — это вопрос». «Я тебя поняла. Постараюсь уже сегодня решить этот вопрос». «Ох...» Медсестра прикрыла лицо руками. «Шолохова меня убьет за то, что я все тебе рассказала». «Она тебе потом еще спасибо скажет. Если это облегчит переговоры, можешь передать ей, что я знаю, кто за ней охотится». Закинул удочку я. «Да, слишком много Шолоховых для одного дня. Ведь на этом мои контакты с этой семьей еще не заканчиваются. Сегодня заканчивается больничный лист у Федора Захаровича Кондратьева, дворецкого семьи Шолоховых. Его господин немного успокоился, решив, что никаких справок и ограничений к труду Кондратьеву я выдавать не стану. Но как раз сегодня дворецкий получит свой документ. Скорее всего, сразу после этого Виктор Петрович Шолохов начнет жаловаться на необоснованность выдачи этой справки. Хотя... нет, жалоба будет означать, что он и с заместителем главного врача не согласен. Он не станет разводить такой скандал. Скорее всего, найдет способ подгадить лично мне. Уж очень он не хочет освобождать от работы Кондратьева. Очевидно, потому что дворецкий что-то знает. Тайны семьи, которые не должны выйти наружу. Ох, и переплелось все в императорском дворце. Невозможно определить, кто кому союзник, а кто враг. В последнее время я склоняюсь к мнению, что здесь все друг другу враги. Ярослав Андреевич Громов собирался с силами, прежде чем пройти в кабинет главного дипломата Российской империи. По сути, именно этот мужчина и занимал должность министра иностранных дел, хотя официально она принадлежала другому человеку. Михаил Сергеевич Романов, младший брат императора. Мало кто может сравниться с ним в мастерстве слова. Громова напрягал тот факт, что Михаил вызвал к себе именно его. Обычно Михаилу помогают дипломаты вроде Виктора Шолохова. Зачем ему вдруг понадобился один из помощников главного экономиста Золотарева? Вопрос. И почему-то Ярославу Андреевичу казалось, что ответ ему не понравится. За последний месяц вообще не произошло ничего такого, что пришлось бы Громову по душе. Появление Булгакова, нападение убийцы, многократный позор его старшего сына. И кажется, на этом беды не заканчиваются. «Добрый день, Ярослав Андреевич, располагайтесь. Дайте мне пару минут, и мы с вами побеседуем». Михаил Романов, стройный мужчина средних лет, увлеченно переводил очередное письмо из-за рубежа. Громов слышал, что для чтения таких писем требуется знание ни одного иностранного языка. Содержимое засекречивают не только простыми, но и магическими шифрами. И ключ к таким шифрам имеют лишь три человека. Александр IV, его брат Михаил, а также тайный советник императора, которого, как поговаривают, и вовсе не существует. По крайней мере, никто еще ни разу не пересекался с этим человеком вживую. «Итак...» — Михаил Сергеевич оторвался от бумаг и приветливо улыбнулся. «Господин Громов, у меня для вас есть две новости. Хорошая и плохая. С какой мне начать?» «Как вам будет удобнее, ваше высочество?» — учтиво ответил Громов. «Да ну, не скромничайте!» — махнул рукой Михаил Романов. «Мне искренне хочется услышать ваше мнение, Ярослав Андреевич». «В таком случае...» — Громов пожал плечами. «Давайте с плохой, чтобы осталось хоть что-то хорошее под конец разговора, так сказать. В конце этой недели к нам приедет делегация из королевства Финляндия. В связи с тем, что На предстоящем торжестве будет уделено внимание Павлу Андреевичу Булгакову. Я бы хотел, чтобы ваш сын на этом событии отсутствовал», — заявил Михаил Сергеевич. «У Громова аж мурашки по спине пробежали. Надо было начинать с хорошей новости. Возможно, он хотя бы смог прощупать почву и понять, к чему ведет Михаил Романов». Ярослав Андреевич не мог понять, почему дипломат вдруг заговорил о Булгакове и его сыне. Неужели ему что-то известно? «Простите, Михаил Сергеевич, я вас совсем не понимаю», — напрягся Громов. «Речь ведь о финской делегации. Причем здесь вообще господин Булгаков и мой сын?» «Орден лекарей будет представлять Павла Андреевича финскому принцу. Говорят, у них схожие задатки. Доступ к магическому анализу». А новости все чуднее и чуднее. Громов впервые узнал, что Булгаков способен на нечто подобное. Более того, он никогда не слышал, что наследник финского престола родился с лекарским даром. «Допустим», — неуверенно кивнул Ярослав Андреевич. «Но все же не понимаю, почему вы так резко выражаетесь о моем сыне, Михаил Сергеевич». «Вы, может, и обдурили горстку лекарей, но меня вокруг пальца не обведете, господин Громов», — все с той же улыбкой говорил Михаил Романов. «Я знаю, что ваш сын уже несколько раз предпринял попытку дискредитировать Павла Булгакова. Не стану спрашивать, зачем ему так остро нужен рычаг давления на юного лекаря, но я не хочу, чтобы эти игры продолжались на глазах у наших иностранных гостей. Именно поэтому я прошу, чтобы Александр в деле не участвовал». «Клянусь вам, Александр уже наказан», — принялся оправдываться Громов. «Я отправил его в Новгородскую область, к своему брату. В ближайшее время он при дворе больше не появится». Ярослав Андреевич понимал, что лгать Романову бесполезно. Он видит своих собеседников насквозь, цепляется за каждое слово. Громову даже пришлось свалить всю вину на своего сына. Черт знает, как Романов узнал о его тайных планах, но спорить с ним нельзя. Более того, Михаил только что чуть не выбил признание из Ярослава Андреевича. Если бы Громов начал оправдывать сына, то взял бы всю вину за произошедшие события на себя. А это породило бы уже совсем другой разговор. Одно дело, когда ссорятся обычные обитатели двора, и совершенно другое, когда в этих интригах участвует один из дворян, приближенных к совету императора. «Я понял ваш посыл, Михаил Сергеевич», — покорно кивнул Ярослав Громов. «Никаких проблем от моей семьи больше не будет, особенно по отношению к Павлу Булгакову. Может, мы уже перейдем к хорошей новости?» «Без проблем», — расплылся в улыбке Михаил Сергеевич. «В конце недели намечаются дожди. Торжественная часть будет проходить на площади, поэтому я поручаю вам почетную задачу — разгонять тучи. Во дворце больше нет людей с таким даром, как у вас». В этот момент Ярослав Громов понял, что унизительными оказались обе новости. Вместо знакомства с делегацией ему придется заниматься такой ерундой. «Мой отец умер от таких же симптомов», — заявил опрошенный мной пациент. «Ему диагностировали рак толстого кишечника. Продержался он совсем недолго. Павел Андреевич, вы, если найдете у меня нечто подобное, не скрывайте, пожалуйста. Я морально готов. Хочу сразу же узнать правду». Пациентом был молодой мужчина. Он работал механиком в местной автомастерской. Честно говоря, я сильно удивился, когда узнал, что при дворе даже такое здание есть. Но это логично. У всех дворян есть свои автомобили. У императорской семьи их несколько десятков. На все случаи жизни. Кто-то ведь должен следить за здоровьем техники. «Правду я от вас утаивать не стану, Дмитрий Николаевич», — ответил пациенту я. «Но и с выводами не спешите. Давайте для начала обобщим. В стуле вы начали замечать кровь. При этом геморроя нет?» «Нет. Я уже был у проктолога. Прямую кишку обследовали. Вот заключение». Мужчина протянул протокол осмотра. «Здоров. Что ж, в данном случае это плохо. Чаще всего кровь в кале возникает из-за геморроя. И, на мой взгляд, лучше бы он не был здоров по проктологической части. И другие кровотечения из кишечника часто имеют куда более серьезные причины. И рак – не исключение». «Как бы вы описали боли в животе?» – поинтересовался я. «Чаще всего колики», – ответил он. «Точно определить, что болит и где болит, я не могу. Особенно после еды начинает раздувать. А работать стало и вовсе невозможно. Сами понимаете. Только капот откроешь, а уже тянет в туалет». Что я слышу?» С этими словами в мой кабинет ворвался Киммо Кайнилайнен. «Павел Андреевич, да вы скрыли от меня настоящее золото! Тут ведь явно пациент как раз по моей специализации!» Анастасия Ковалева с опаской взглянула на меня. Видимо, боялась, что я сейчас взорвусь. «Терпеть не могу, когда кто-то врывается в кабинет во время приема!» «Она это знает!» «Я того же Леонида Беленкова уже несколько раз выгонял из кабинета. Он большой любитель влететь с какой-нибудь фразой вроде «У нас там пациент уже одной ногой в могиле. Помогите, Павел Андреевич!» Совсем не та фраза, которую хотят слышать люди в императорской клинике. Но Кайнилайнену я все же сделаю скидку. Кто знает, может, у них в Финляндии так принято. Не хочу сходу оскорбить иностранного гостя, с которым мы еще даже толком познакомиться не успели. А мне ведь с ним еще целую неделю вместе жить. Ничего, время еще будет. Объясню ему, как правильно себя вести с пациентами позже. «Вы правы, доктор Кайнилайнен. Специализация явно ваша. Можем осмотреть пациента вместе», — кивнул я, а затем перевел взгляд на пациента. «Дмитрий Николаевич, это гастроэнтеролекарь. Специалист из-за рубежа. Вы ведь не будете против, если мы с доктором Кайнилайненом проведем небольшой врачебный консилиум?» «Разумеется, не против», — согласился пациент. «Лишь бы причину нашли. Жить-то хочется, господа». «Что ж, господин Кайнилайнен, тогда приступим к осмотру», — предложил я. Мы с финским лекарем встали с двух сторон от пациента и одновременно активировали свои анализы. Я не знал, какой уровень магии у Кимма, но раз он специализируется на гастроэнтерологии, значит, должен охватывать несколько слоев. Гастритом и язвой желудка эта специальность не ограничивается. Иногда нужно заглядывать в стенки кишечника, чем я сейчас и занимался. В этом здорово помогал гистологический анализ. «У нас два варианта диагноза», — хором произнесли мы с Кайнилайненом. «После вас, Павел Андреевич», — улыбнулся Финн. «Болезнь Крона», — предположил я. «Или язвенный колит», — добавил он. Пациент удивленно смотрел то на меня, то на Кимма. «Да, вечная проблема дифференциальной диагностики. Часто эти два заболевания не так уж и просто отличить друг от друга. Оба вызывают схожие симптомы, оба поражают кишечник. Оба хронические, лечатся с большим трудом. Как правило, даже не излечиваются. Все зависит от стадии. Но есть пара деталей, по которым можно их отличить. Вижу поражение глаз, суставов и печени», — подметил Кайнилайнен. «Дмитрий Николаевич, двигаться в последнее время стало труднее». «Да, но я думал, что это из-за тяжелой работы. Но на зрение не жалуюсь», — ответил он. «Эти симптомы можно отнести и туда», — продолжил рассуждать я. «Меня больше смущает состояние подвздошной кишки. Она сужена. А слизистая кишечника напоминает булыжную мостовую». «Полностью с вами согласен. Диагноз уже напрашивается», — кивнул Финн. «Скорее всего, это болезнь Крона. Пациента нужно госпитализировать и назначить поддерживающую терапию. Тогда мы быстро сведем симптомы в ноль». «А как же заключение проктолога?» Кайнилайнен подхватил протокол, который принес пациент. «Прямая кишка в полном порядке. Никаких проблем нет. А при болезни Крона она...» «Проктолог ошибся», — поставил точку я. «Не хочу клеветать на коллегу, но я своими глазами вижу, что воспаление есть и в заднем проходе». «Браво!» — улыбнулся Кайнилайнен и взглянул на часы. «Мы управились всего за полторы минуты. Лично у меня это новый рекорд». Не стану спорить, вдвоем мы действительно очень быстро разобрали все симптомы по полочкам. Кайнилайнен – хороший специалист. Не жалею, что именно мне доверили проводить ему экскурс по клинике. Опытом мы точно сможем обменяться. Через пару минут нашего пациента уже сопроводили в отделение гастроэнтерологии. Кимма пообещал, что посетит Дмитрия Николаевича и пообщается с его лечащим врачом на тему дальнейшей тактики лечения. «Предлагаю всех подобных пациентов разбирать вместе, Павел Андреевич», — сказал Кимма, когда мы остались наедине. Анастасия Ковалева понесла историю болезни в отделение, а финский лекарь присел на ее место. «Я только за. Кажется, у меня в дневном стационаре много больных с кишечными проявлениями. Может, и туда заглянуть», — предложил я. «Буду признателен и обязательно отплачу вам за это своими знаниями. У нас есть кое-что общее», — заявил Кимма. «Вы ведь хотите узнать, как Павел Андреевич?» В дверях моего кабинета появился Гаврилов. «Ну вот опять. 100 раз уже просил коллег не выносить мою дверь. Что опять случилось, господин Гаврилов? Ломоносов, коротко ответил он. Дайте отгадаю. Он опять документацию тасует, чтобы нас обогнать? Не успеет. До подведения итогов осталось всего 1.5 часа. Вы не поняли, Павел Андреевич. Максим Владимирович госпитализирован. В тяжелом состоянии. Главный лекарь приказал взять под контроль еще его отделение. А вот это уже странно. За считанные минуты до окончания соревнований Ломоносов оказывается в стационаре. Хотя еще вчера он был здоров, как бык. Либо это невероятное совпадение, либо он все же решил предпринять очередной отчаянный шаг. Так или иначе, все решится в течение следующего часа. Глава 6. Мы вышли... В какое отделение госпитализировали Ломоносова? Собирая свои инструменты, спросил я. «Пока что лежит между двумя дневными стационарами в общем профиле», — ответил Гаврилов. «Заведующий отделением попросил меня с ним повозиться, поскольку сам не успевает справляться с поступающими пациентами, но я...» «Не судите строго, Павел Андреевич, но у меня совершенно нет желания помогать Максиму Владимировичу после всего, что он сделал. Пусть желтеет себе дальше». «Не могу согласиться с Гавриловым. Ломоносов, конечно, тот еще черт. Но кем бы ни был пациент, лекарь не может отказать кому-либо в лечении, особенно внутри медицинской организации». «Стоп! Что он только что сказал? Ломоносов желтеет? А с какими симптомами его положили?» – уточнил я. «Боли в животе, аж сознание потерял. И кожа желтая. Должно быть, холецистит развился», – пожал плечами Гаврилов. «С этим пусть хирурги разбираются». «А вот и нет. Далеко не факт, что это состояние требует хирургического вмешательства. Зато у меня есть новый знакомый, который как раз специализируется на болезнях желудочно-кишечного тракта. Ну что, доктор Кайнлайнин, присоединитесь ко мне в этом деле», — предложил Фину я. «Разумеется, Павел Андреевич. Как я могу упустить такую возможность? Пойдемте скорее». Он так интенсивно закивал, что с его носа чуть не слетели очки. «Булгаков, вы только не забудьте с отделениями разобраться. Я сейчас закончу с приемом и подбегу. Нам нужно что-то придумать и...» Гаврилов хитро усмехнулся. «Есть у меня одна идейка». С этими словами Евгений Кириллович убежал в свой кабинет. Уж не знаю, что ему пришла за идея, но прозвучало это совсем не по-доброму. Кстати, он снова называет меня по фамилии. Похоже, воздействие магии Владыкина окончательно спало. Правда, я так пока и не понял... Пытался психолекарь как-то подобраться ко мне через Гаврилова или нет. Но это и не важно. У меня уже есть план, как подобраться к Борису Геннадьевичу. Очень скоро ему придется расколоться. Не дам я больше этому горе-гипнотизеру играться со мной и моим окружением. Мы с Кимма прошли в стационар общего профиля. Найти Ломоносова было нетрудно. Во-первых, его положили в самую ближайшую к его же отделению палату. А во-вторых... Стонал Максим Владимирович куда громче остальных пациентов. Со стороны послушаешь, и можно решить, что он уже в агонии. Я вспомнил, что Кайнлайнин хотел сказать мне что-то. Его перебил Гаврилов, и он так свои мысли не закончил. Он говорил, что мы с ним похожи. Интересно, что он имел в виду? Ну, сейчас уже нет времени спрашивать об этом. Переговорим позже. За дверью палаты нас ждет не самый приятный пациент. «Ну как же вы так, господин Ломоносов?» Вместо приветствия бросил я и присел рядом с пострадавшим коллегой. «Вчера еще были здоровы. Что стряслось?» «Да, а Гаврилов оказался прав. Максим Владимирович желтый, как лимон. Представить трудно, сколько сейчас в его крови циркулирует билирубина. Ведь именно это вещество вызывает желтуху. Правда, ее разновидностей бывает несколько, а именно 3». И уметь их различать очень важно, ведь каждый вид желтухи лечится по-разному. Вылечить-то мы с Кайнлайнином его сможем. Надо только разобраться, не кроется ли в его госпитализации какой-нибудь хитрый план. Зная Ломоносова, он мог запросто превратить собственную болезнь в оружие, которое в последний момент помешает нам с Гавриловым победить в соревновании. «Ох... «Так это вам меня лечить поручили», — простонал Ломоносов, поморщился, будто для него сам факт моего здесь присутствия казался унижением. «Лучше уж тогда сразу добейте, Павел Андреевич. Я не могу больше это терпеть». «Настолько выраженный болевой синдром?» — уточнил я. «Да черт с ней, с болью!» — выругался Ломоносов. «Это проклятое соревнование! Вот что я больше не могу терпеть! Оно из меня все соки высосало! Я думал, что будет просто. Евгений Кириллович никогда не отличался конкурентоспособностью. А вы новичок. Я думал, что смогу